Глава 13. «Ась, ты там на своих островах случайно никакую экзотическую лихорадку не подцепила?» – прошептала Алинка, нагнувшись ко мне во время лекции. «С чего ты взяла?» Так же тихо поинтересовалась я, и чтобы преподаватель не заметил наше шушуканье, пригнулась и спряталась за широкой спиной одногруппника. «Да я полпары за тобой наблюдаю, то ты нормальная, то красная, как помидор. Вот я и подумала, что у тебя температура». «Я себя хорошо чувствую. Здесь просто душно», — объяснилась я, а чтобы Алинка точно поверила, энергично замахала тетрадью возле лица, изображая подобие веера. Но не говорит же подруге правду о том, что сегодня с утра я увидела муженька без ничего. И теперь каждый раз, когда вспоминаю это живописное зрелище, смущаюсь и краснею, как последняя идиотка. А вспоминаю я часто, все никак забыть не могу, как бесстыжий Градов стянул с себя футболку, потом штаны, следом белье, и весь вздыбленный выпрямился во всей красе в полный рост. И вот что интересно, Дамир специально своего жижулика растребушил, чтобы было чем хвастануть? Или у него такая специфическая реакция на скандалы? Он же до этого долбился в дверь и, исходя ядом, кричал на меня добрых 15 минут. Если все же реакция, то получается наличие у Градова платной любовницы вовсе не связано с его матерью, а объясняется банальными отклонениями в интимной сфере. Может, для того, чтобы его товарищ ожил, нужна не ласка и нежность, а хорошая такая ругань с битьем посуды? Не каждая девушка согласится кричать на мужика и позволять ему орать на себя перед тем, как оказаться в постели. Вот он и платит Ангелине за нестандартную схему. В голове тут же во всех красках нарисовался их романтический вечер. Дамир на ночь глядя явился к своей сногсшибательной Геле, а она, грозно тряся скалкой, сразу с порога. Зарплату принес, почему с работы приперся на час позже? От тебя опять чужими духами разит за километр. А он ей в ответ. Сколько денег тебе не давай, все мало. Опять в доме не убралась. Небось, весь день сериалы смотрела. А это что за вонь? Опять ужин сожгла? Вот так покричат, погрызутся, а потом бросаются в объятия друг друга и изнывают от страсти. Может, я, конечно, и не права, но с Дамиром все равно, на всякий случай, нужно быть аккуратней, в смысле ругаться поменьше. А то мало ли что. Ты с нами на такси скидываешься? Ткнула Алинку ручкой в спину Вика, которой не удалось занять место рядом с нами, поэтому она сидит на ряд выше вместе с Виталиком и Глебом. Парни предлагают ночью после тусы вызвать одну машину на всех. Типа так будет дешевле. Какая еще туса? И почему я слышу об этом впервые? Возмутилась я, обернувшись назад. Что значит какая? Вмешался Виталик. У меня вообще-то 20-го была днюха, которую я не отмечал. И раз завтра суббота, сегодня гуляем. Я прекрасно помнила о его прошедшем дне рождения. Более того, звонила Виталику 20-го и поздравляла. А до этого скидывалась со всей нашей компании, чтобы купить один, но действительно достойный подарок. «А где мое приглашение? Почему меня не позвал?» Теперь в моем голосе звучали обиженные нотки. «Так это...» – замялся Виталик. «Ты же с нами никогда не тусишь, тебе же нельзя». Виталик, конечно, прав, но лишь отчасти. Иногда я все-таки выпрашивала у деда разрешение провести вечер с ребятами. Но это случалось крайне редко и на особых условиях. Туда и обратно меня отвозил водитель. Он же присматривал, пока я веселилась. И ровно в час ночи, в самый разгар, мне надо было собираться домой. Дед еще заставлял водителя ему звонить, чтобы он проснулся, спустился на первый этаж, лично посмотрел на меня и обнюхал. «Я теперь живу не в доме деда, а с мужем», — гордо заявила я. «И могу делать все, что захочу». «Тогда сегодня отмечаем полным составом». Виталик расплылся в широкой улыбке. Наша компания одобрительно загудела, но тут же затихла, получив неодобрительный взгляд преподавателя. После лекции до встречи с друзьями оставался целый вагон времени, поэтому позвонила деду и предупредила, что в течение часа приеду к нему в офис для разговора. Тему не уточняла, но планирую наябедничать на мужа. Деду следует знать, что Градов, возможно, замышляет диверсию против своего отца, и важно не допустить, чтобы это как-либо отразилось на финансах нашей семьи. Когда добралась до здания фирмы и поднялась к родственнику в кабинет, он меня уже ждал. И не просто так, а сидел в зоне отдыха на диване за низким стеклянным столом, заставленным всякими вкусностями. Я уже была грешным делом, растрогалась и подумала, что дедуля по мне страшно соскучился, и вот таким незатейливым способом через лакомство решил это продемонстрировать. Но стоило мне заметить среди всевозможных деликатесов соленые огурцы, как сразу спустилась с небес на грешную землю. Дед не меня здесь собрался подкармливать, а своего долгожданного внука, которого нет и не предвидится. «Мне кажется, или ты еще похерела?» Пристально разглядывая меня, особенно в области талии, проскрипел дед, когда я опустилась в кресло напротив него. «Похерела» на сленге дедули означает «сбросила вес». Что, кстати, правда. Еще вчера утром заметила, одежда на мне сидит немного свободнее. «Долговязый тебя совсем, что ли, не кормит? Или сама бросила есть? Ты давай, завязывай с диетами, а то скоро придется ходить с привязанной гирей, чтобы ветром не унесло». «Я нормально питаюсь, просто в последнее время нет аппетита». Отмахнулась я, но дед тут же зацепился за слова. «А почему? Может, тошнит?» Спросил он и смотрит на меня с надеждой, как голодный бездомный пес на пакет с колбасой. И, кажется, даже не дышит. «Я не беременная». «А я уж подумал, ты ко мне с радостными новостями», проворчал тут же помрачневший дед. «А на кой тогда приперлась? Но не соскучилась же?» Поделилась с дедом подозрениями по поводу Градова. Он меня внимательно выслушал, а после признался, что у него в голове тоже бродили подобные мысли. Поэтому он где надо и не надо соломку уже подстелил, глаз не спускает с Дамира и держит руку на пульсе. Также заверил, если мой муженек все же начнет топить отца, это нас либо вообще не затронет, либо лишь косвенно. А когда мы прощались, случилось невероятное. За то, что настучала на мужа, дед меня похвалил и назвал умницей. Я этот день обязательно в календаре отмечу красным, чтобы потом не забыть дату. Войдя в квартиру, я никак не ожидала увидеть Градова, ведь еще даже не закончился стандартный рабочий день, не то что его личный. Тем не менее, он был дома и не один, топтался с каким-то мужиком в коридоре. Еще не успев разуться, я поняла, что незнакомый дядька – прораб. Его бригада в ближайшее время установит в квартире вторую ванную и душ. Ну что я могу сказать? Градов не безнадежен. Я знала, что рано или поздно получу личный полноценный санузел. Но боялась, что произойдет это не скоро, потому как Дамир, лишь бы не уступать и не признавать мою правоту, будет до последнего сопротивляться. Но ему хватило всего одной утренней стычки за ванную, чтобы принять правильное решение. Пока Дамир был занят с прорабом, я быстро освежилась в его ванной, затем закрылась в своей комнате и начала собираться. Сегодня я не буду самой скромной девушкой в заведении. Сегодня надену то, что пожелает душа. А макияж сделаю настолько ярким, насколько сама захочу. Потому как у входа из дома не будет стоять престарелый вредный Цербер. И увидев короткую юбку или красную помаду, не скажет, что пока не переоденусь и не помою лицо, никуда не пойду. Перерыла весь гардероб, перемерила буквально все и остановилась на бежевой двойке из вызывающей короткой юбки и топа, который был всего на несколько сантиметров длиннее бюстгальтера и обнажал живот. Волосы завела крупными волнами и оставила распущенными. С макияжем не стала экспериментировать, нанесла привычный, умеренный в светлых тонах. Часы показывали 9 вечера, и мне было пора выходить. Прораб давно ушел. Я слышала, как Дамир с ним прощался и закрывал дверь. По идее, я сейчас должна выйти из комнаты в пустой коридор, потому что муженек в это время тихо сидит у себя и носа не кажет. Оденусь, обуюсь, крикну. Я ушла, вернусь не очень поздно и выскользну из квартиры. Но одно дело предполагать, и совсем другое – закон подлости или злой рок. Не знаю, кто именно из них за 5 минут до моего выхода отправил Дамира на кухню, и поэтому, когда он возвращался к себе, а я, наоборот, выходила из комнаты, мы встретились в коридоре. Но как так-то? Чую не к добру это, не к добру. Увидев меня, Градов остолбенел, причем в прямом смысле. Секунду назад непринужденно шагал по коридору, а потом взял и превратился в застывшую статую. Злобную статую, надо отметить. Мы сейчас с Дамиром похожи на двух ковбоев времен Дикого Запада, которые решили стреляться. Стоим напряженные напротив друг друга, меряемся враждебными взглядами, того и гляди, сейчас кто-то из нас залихватски выхватит из кобуры пистолет и начнется пальба. Хотя Градов и так уже палит в меня по полной программе, только злыми-призлыми глазами. Смотрит с такой яростью, что я удивляюсь, как мой топ с юбкой еще не загорелись. «Это у тебя пижама такая необычная? Или ты куда собралась?» Наконец прорычал он. «Ага, собралась», — отозвалась я легко и непринужденно, продолжив двигаться навстречу Дамиру, а проходя мимо уточнила. «У нас сегодня небольшая вечеринка с сокурсниками». Оставив Градова позади, подошла к шкафу с верхней одеждой. Похоже, муженек развернулся в мою сторону и пристально наблюдает. «Откуда я это знаю, если не вижу его?» Да у меня спину и то, что пониже, жжет адским пламенем от его взгляда. Открыв шкаф с внутренними зеркалами и увидев отражение Градова, убедилась в своей правоте. Стоит и таращится. Лицо мрачное, недовольное, предгрозовое. Того и гляди, над головой грянет гром. Пока натягивала пальто, отвлеклась и не заметила, как Градов приблизился. Когда застегнула молнию на сапогах и выпрямилась, едва не вскрикнула от неожиданно выросшей рядом фигуры. Хоть колокольчик ему вешай на шею. Ходит бесшумно, как кот, и пугает. «Мне нужно точное место, конкретные имена и когда вернешься». Так и подмывало послать Градова с его вопросами погулять в лес, понюхать ромашки. Но меня воспитывал дед. Такой же деспотичный и властный мужчина, как и Дамир. Поэтому точно знаю, такая тактика с ним плохо сработает. Куда проще и эффективнее ответить на вопросы, не грех и приукрасить действительность, чтобы мой поход выглядел как можно невиннее. Для начала назвала неверное место. На той же улице, рядом с заведением, куда мы собрались, есть ресторан авторской песни, где посетители сами бренчат на гитаре и поют. Хорошо там или плохо, понятия не имею. Ни разу не была. Но с улицы через окна видела, что там спокойная и ровная обстановка. Честно сказала, что с нами будут два парня. И даже имена сокурсников назвала верными. Но хотя в нашей компании друг с другом никто не встречается, объединила в пары Вику с Глебом, а Алинку с Виталиком. Так я сразу убила двух зайцев. Парни-подруг – это безопасные парни, но в то же время они с нами будут и, если что, защитят. А вот вопрос, когда вернусь, проигнорировала. Не хочу называть конкретное время, чтобы потом не объясняться, почему опоздала. «Во сколько тебя ждать?» – сразу уточнил дотошный Дамир. «Ну, где-то в час». Озвучила именно это время, потому что оно устраивало деда, а вернусь тогда, когда захочу. Взяв курс чуть наискосок, направилась к входной двери, но Градов шагнул в сторону, перегородив мне дорогу. Если бы вовремя не притормозила, врезалась бы носом в его грудь. «Вернешься самое позднее, в 12». «Ну капец, теперь хочется ругаться матом, но нельзя». Градов еще чего доброго психанет и вообще из дома не выпустит. Мне что с ним, потом драться? Известно, кто выиграет. И деду не позвонишь, не нажалуешься. В этом вопросе родственник как пить дать поддержит супруга. «Ладно», – пробурчала я недовольно и опять попыталась обойти муженька. Но он поднял руку и уперся ею в стену, загораживая мне проход на манеру шлагбаума. Резко подняв голову, встретилась с остальным взглядом Дамира, и раздраженно спросила. «Что еще?» «Подожди 10 минут, позвоню водителю, он тебя отвезет». «Я что, одного деда сменила на точно такого же, только другого?» «Я уже вызвала такси, и у меня нет 10 минут, чтобы ждать». «Тогда я сам тебя отвезу. Мне нужно только накинуть куртку и взять ключи». Прикрыла глаза и невольно представила, как достаю из-за спины бейсбольную биту. Замахиваюсь и со всей силы бью Градова по черепушке. Один раз, другой, третий, а он корчится, плачет и умоляет остановиться. «Позвони водителю. Не хочу тебя напрягать», – процедила я сквозь зубы, продолжая мысленно избивать его битой. Умеют же некоторые портить другим жизнь. У меня было такое хорошее настроение, но Дамиру за каких-то 3 минуты удалось его испоганить. Я теперь ни пить, ни есть, и даже танцевать не хочу. Еще и перед водителем неудобно, и даром, что живет недалеко. Он наверняка уже расслабился и никуда не собирался. А тут на тебе звонок от начальника. Ехать надо непонятно куда на ночь глядя. Через 40 минут водитель высадил меня у ресторана авторской песни, хотя адрес я ему не называла, и сказал, что будет ждать меня на этом месте в 12. Я чуть не завыла от досады. Одно дело вешать лапшу на уши вредному Дамиру, и совсем другое – заставлять хорошего человека приезжать ночью и зря ждать неизвестно сколько времени. Не нужно. Один из моих друзей на машине. Мы договорились, что он меня подвезет. Еще раз большое спасибо и простите за беспокойство. Пожалуйста, не приезжайте. Дамира Игоревича я предупрежу, что вернусь сама. Пообещала я, заметив растерянность водителя, и тут же настрочила супругу, чтобы разбудил совесть и не дергал человека. Мне есть с кем уехать. Дождавшись, пока водитель скроется за поворотом, перебежала дорогу и направилась по нужному адресу. Пока шла, прилетел ответ от Дамира. «Я сам тебя заберу». «Делать ему, что ли, совсем нечего? Обнял бы подушку и отдыхал?» Стоило мне переступить порог клуба, как настроение тут же взмыло вверх. Тело само начало двигаться под громкую музыку, и сквозь полумрак я добиралась до столика друзей с улыбкой и пританцовывая. А через час отправила муженьку сообщение. Авторская песня нас не впечатлила, увы. Поехали в другое место. Веду себя хорошо, не волнуйся. Забирать меня не надо. Вернусь, когда захочу. Спокойной ночи. Писать Дамиру, да еще и так рано, было припоганой идеей. Надо было еще хотя бы полчаса подождать. Но ведь хотела поступить по совести, предупредить заранее, чтобы он зря не дергался, спокойно отдыхал. История извечная и знакомая. Хотела как лучше, получилось как обычно. На пустом месте заработала геморрой в виде нескончаемого потока сообщений и звонков от муженька. Как ему только удается одновременно строчить и названивать. Отключив на телефоне звук, убрала его с глаз долой в сумку. Не помогло. Виброрежим остался включенным. Теперь кажется, будто в моей сумочке поселился суетливый хомяк, носится там и скребется. Чтобы угомонить хомяка, вновь достала мобильник и тут заметила. Стараниями Дамира заряд батареи стремительно таял. А его и так немного, 30%. На вечер должно было хватить, но с атакой Градова я уже через пару часов останусь без связи. «Дамир, у тебя что там, острый приступ истерики?» Напечатала я мужа, но тот же стерла и набрала другой текст. «У меня все в порядке. Условия нашего договора помню и соблюдаю. Сейчас выключу телефон, потому что из-за твоих звонков сильно садится батарея. Спи уже давай». Телефон я выключила, но мысли о Дамире не отпускали. Наоборот, стали еще тревожнее. Ох, что же меня ждет по возвращении домой? Мясорубка мозгов. А завтра еще и выходной. Значит, вынос мозга будет медленным, затяжным и дотошным. Но и прогибаться под Градова тоже не вариант. Мы только начали вместе жить. Уступила бы сегодня, тем самым признала его власть над собой, и пришлось бы уступать все последующие 3 года. К тому же муженек мне достался не абы какой, а властолюбивый с явными замашками диктатора. Если не сопротивляться, он с каждым днем будет все больше и больше подминать меня под себя. Я и не замечу, как начну спрашивать разрешения, чтобы чихнуть и посещать туалет по расписанию. Яркий пример – дед с мамой. Чем больше она ему уступает, тем сильнее он ее контролирует. Вика с Алинкой засобирались в дамскую комнату. По девчачьей традиции – надо, не надо, но я пошла с ними. Девчонки идут, хохочут, щебечут, еще и успевают строить глазки попадающимся на пути парням. Я же вижу перед собой только спальню Дамира и как он там бесится. И в ушах у меня не музыка, смех и гомон голосов, а злобное пыхтение мужа и скрежет его зубов. Хоть вызывай такси, возвращайся домой и говори: «Не виноватая я, оно как-то само собой получилось». Нет и еще раз нет. Надо держаться. Градов должен понять, мы равноправные партнеры. Я готова добросовестно выполнять условия договора, но подчиняться не стану. Ему никто не запрещает посещать свою Ангелину и ее шикарные ноги, как только зачешется. И он не вправе ничего мне запрещать. Девчонки сделали все свои кошачьи дела. Я постояла в сторонке, подождала. А когда мы вышли из туалета в основной зал, среди всей гудящей толпы, я сразу увидела высокую фигуру Дамира. Поначалу еще надеялась, что нет, это не он. Я обозналась, но проморгалась, пригляделась более пристально и убедилась. Зрение не подвело. Муженек явился по мою душу, и он наверняка злющий, как сам дьявол. Интересно, он точно знает, что я здесь, или просто предполагает? Если последнее, есть смысл затаиться в туалете и переждать там, пока не уйдет. Градов еще у самого входа. Там достаточно яркое освещение, а возле коридора, ведущего в туалет, наоборот, темень. Пока он меня при всем желании не увидит. Согнулась, характерно схватилась за живот и пожаловалась подругам. «Похоже, я что-то не то съела. Резко так закрутила». Алинка и Вика сочувственно на меня посмотрели и, не сговариваясь, одновременно, как по команде, двинулись обратно в направлении туалета. Я так понимаю, чтобы поддержать подругу, то есть меня, в этот нелегкий, но и неловкий момент. «Ой, нет, девчонки, возвращайтесь за столик». Остановила я их. «Чувствую, диалог с белым другом затянется. Вам совсем не обязательно со мной тут торчать. Не теряйте меня». Это я уже крикнула подругам вслед. Вопреки первоначальному плану, в дамскую комнату я не вернулась. Решила, сделаю это, когда возникнет необходимость. А пока понаблюдаю за перемещениями Дамира. У меня как раз шикарное место для слежки. Я вижу всех. Меня же замечают лишь единицы. Вдруг Градов бегло все осмотрит и поспешит искать меня в другом месте. Здесь в окрестностях заведений полно. Если в каждое заглядывать, можно бродить до утра. Слилась со стеной, притаилась, из-за угла торчит лишь один нос и негодую. Градов в клубе всего ничего, минут 5-10, и он не сидит на месте, а прохаживается. Тем не менее, с ним уже дважды пытались познакомиться девушки. О том, сколько ему досталось восхищенных взглядов, и вовсе молчу, их просто не счесть. Если бы от этих взглядов оставались дырки, Дамир моментально превратился бы в решето. Нет, я понимаю, что он невероятно красивый мужчина, плюс еще и этот его уверенный властный взгляд из-под бровей. Но этому гадскому гаду совсем не обязательно знать, что настолько хорош. Он от этого сильно портится. Дамир ненадолго задержался на одном месте, как к нему тут же подплыли сразу две очаровательные феи. Благоверный им что-то небрежно бросил, девушки тут же скисли и с печальными мордашками удалились. А Градов еще раз осмотрелся по сторонам и уверенно направился к барной стойке. А оказавшись там, подозвал бармена и показал ему экран своего телефона. Парень, облокотившись на стойку, с задумчивым видом довольно долго рассматривал, а потом его лицо вдруг просветлело, он выпрямился, закивал, заулыбался и ткнул пальцем на столик нашей компании. Дамир, сволочь, показал бармену мое фото, а этот, тоже гаденыш, взял и узнал. Засада.